Кстати, судя по новостям, которые я получил от этих разумных, в этой корпорации тоже все было не так уж гладко, как хотелось бы показать кому-нибудь и на первый взгляд. Все только по той причине, что девчонка, которая сейчас была главой корпорации, заняла свое место, достаточно резво устранив своих конкурентов. А значит, она действует тоже быстро и эффективно. Такого противника следует опасаться. И поэтому надо будет продумать все как следует, как только возникнет угроза нашего с ней столкновения. Сейчас же речь шла даже не об этом. Я действовал. И действовал так, как мне было нужно. Что вы хотите? Но для меня в первую очередь было важно получить возможность и все же вырваться отсюда. И я сосредоточил все свое внимание именно на этом довольно длительном процессе. Тут ничего не поделаешь. Мои враги наверняка постараются предпринять все возможные меры, чтобы с моей стороны не допустить возможности освободиться. Я прекрасно понимаю, что эта девчонка хочет получить. Точно так же, как и бывший глава клана, она намеревается использовать меня в собственных целях. Естественно, что подобного я не позволю. В первую очередь я нанесу ей упреждающий удар. Эти наемники, как ни странно, слишком хорошо ее знали. Размышляя над этим вопросом, я понял главное. Командир отряда этих наемников, по какой-то неведомой мне причине, был очень хорошо знаком с этой девчонкой. Уже только поэтому можно было понять, что он может что-то про нее знать. Водитель даже проговорился о том, что кто-то рассказывал ему очень интересный слух, что командир их отряда является другом отца этой девушки. Хотя последний слух, который он услышал, был весьма необычным. Поговаривали, что именно она и помогла убрать своего отца. Вот же змеиное гнездо. Если она собственного папочку ликвидировала, то что же она попытается сделать со мной? Сильно сомневаюсь, что я для нее имею хоть какое-то большое значение. Мне бы не хотелось попадать в положение ее папочки, которого использовали и уничтожили. Договорившись с водителем, мы втроем, я, он и пилот, направились в сторону корабля, разведчика, который затаился достаточно далеко. Видимо, эти разумные тоже прекрасно понимали, что поблизости от города им лучше не находиться. Хотя бы по той причине, что на них случайно могут наткнуться охотники. А это было вполне возможно. И поэтому я со спокойной душой на малыше, и в сопровождении десятка боевых дронов, и двух дронов, диверсантов, направился на охоту. Добыча должна была быть знатной, и уже только поэтому можно было понять, что я в данном случае буду отнюдь не в проигрыше. Уже только поэтому я понимал, что главная проблема этих разумных, затаившихся на территории этой планеты, именно в том, что они не могут использовать активные сенсорные комплексы, что явно говорит не в их пользу, чем я и воспользуюсь. Ведь и главная проблема для этих разумных заключается именно в том, что корабль их сейчас практически слеп. А раз он слеп, то я сам имею возможность подобраться к нему достаточно близко. Дроны, диверсанты, на которых я рассчитываю, подберутся к противнику и вынудят защиту корабля отключиться. После чего я добьюсь желаемого. Сомневаюсь, что эти разумные будут сидеть внутри корабля, пока находятся на планете. Возможно, они выйдут на прогулку, или чтобы осмотреться дроны, диверсанты в этом случае смогут пробраться внутрь корабля и взломать эскинт корабля. В результате этого, эти разумные, которые ждут своих товарищей, тоже попадутся в мою ловушку. Главное, чтобы этот корабль не снимало своего защитного маскировочного поля, ведь именно оно дает возможность этому кораблю быть невидимым от обнаружения со стороны орбиты, и именно на это я сейчас и рассчитываю, что было тоже достаточно важным, ведь получив в свои руки такой корабль, я смогу действовать еще более эффективно. В этой звездной системе, конечно, я не смогу делать какие-либо каверзы при помощи этого корабля, разведчика, но в какой-нибудь другой звездной системе, вполне возможно, я и смогу развернуться. Все будет зависеть от многих факторов, тех самых факторов, про которые не стоит забывать. Наемники, это очень странно. Задумчиво посмотрел старый дверк на передатчик, который все никак не подавал ему условленный сигнал. Они уже давно должны были добраться до объекта и сообщить нам о результатах операции. Судя по всему, и отсутствию сигнала, в операции на территории города могло что-то пойти не так. Старый разумный прекрасно понимал, что в данном случае ему было бы лучше находиться со своими бойцами. Вот только болтающиеся над головой в этой звездной системе три линкора, вынуждали его пытаться контролировать ситуацию с борта корабля, который сейчас затаился за одним из довольно крупных холмов, находящимся в этом мире. К сожалению, поддерживать полноценную связь с группой, отправленной на задание, просто не получалось. По той причине, что в этом мире подобное оборудование могло находиться под жестким контролем, да и расстояние между кораблем и группой, находящейся в городе, сейчас было слишком велико. Хорошо еще, что тактик отряда, уже успевший побывать в этом мире, заранее успел понять сложность ситуации и предупредил о возможной сложности, рассчитав подобное расположение корабля. Все только по той причине, что в данном случае легко можно понять одну из основных проблем. Находящийся ближе к городу корабль может попасть совершенно случайно в зону внимания местных разумных, которые занимаются здесь охотой на местных животных. В этом случае можно понять, что появление такого, весьма специфического, корабля наверняка привлечет слишком много ненужного внимания. Этого допускать было категорически нельзя. Учитывая все эти нюансы, командир отряда принял решение. Боевая группа из весьма надежных бойцов была отправлена на задание, а водитель, который должен был их сюда доставить, был среди них самым молодым и менее опытным, что вроде бы должно было каким-то образом навредить выполнению задания. Вот только в данном случае, как-либо навредить этот разумный просто не сможет. Он будет ехать в бронированной машине и выполнять приказы. В его задачу входило всего лишь довести группу до места и дождаться их возвращения с грузом, после чего вывести их из города и прямо направиться в сторону ожидающего крейсера. Общее напряжение обстановки было настолько сейчас велико, что сам Лерунтерган уже был готов нарушить план. Он собирался попытаться послать сигнал, который должен был дать понять его товарищам, что их командир нервничает. Все-таки, подобное молчание не приводит ни к чему хорошему. Подумав об этой ситуации, старый Дверг тяжело вздохнул. Он сам разработал правила для своего отряда, которые не позволят ему допустить подобной глупости. Наемник понимал, что сейчас там нужен больше этот самый молодой, по сравнению с ним, но достаточно опытный тактик, аналитик. Этот разумный, по крайней мере, мог вовремя среагировать на изменения ситуации, а больше никому он не мог доверить самую главную ценность своей группы. Корабль-разведчик крейсерского класса четвертого поколения. Этот корабль для его группы был всем. Благодаря его системе защиты и маскировки наемники могли проникать на довольно неплохо охраняемые территории даже в центральных мирах. В последнее время он подумывал о том, что было бы неплохо через корпорацию Гамаюнг приобрести более новый корабль. Вот только события, которые произошли там, вынудили старого наемника задуматься. Если ситуация настолько критическая, то велика возможность возникновения каких-либо проблем. Возможно, ему необходимо на ближайшее время прервать свои отношения с этим семейством, например, отправившись куда-нибудь на длительное задание. Подумав об этом, Лерунтерган задумчиво усмехнулся. А куда еще дальше можно было отправиться на территории Содружества? Он и так отправился на территорию Фронтира, а теперь что, отправиться на территорию неизведанных регионов? Но что он там будет делать? Да, его корабль-разведчик может достаточно далеко уйти без дозаправки. Вот только проблема в том, что если он и рискнет делать подобное, то это лучше делать, когда он будет идти с целой эскадрой. Причем эта эскадра явно должна иметь в своем составе не менее 3-4 тяжелых кораблей, не считая ударных линкоров и носителей. Так можно понять одно, что в данном случае, только такая группа может добиться какого-то результата с тем, с чем там можно столкнуться. Так что оставался только фронтир и окраинные миры. Но и здесь корабль такого класса, хотя и был практически незаметен, но все же достаточно сильно привлекал к себе внимание. Хотя бы по той причине, что корабли, разведчики такого класса поодиночке нигде не шастают. За ними всегда идет эскадра с тяжелыми кораблями. И уже только из-за всех этих нюансов можно было понять то, что сейчас как такового выбора у него просто не имеется. Нужно выполнить это задание, после чего они действительно могут на какое-то время пропасть. Потом они, конечно, все же снова появятся. Позже. Гораздо позже. Но до этого времени им придется действовать подобным образом. Еще раз внимательно посмотрев на передатчик, который все так же молчал, командир отряда наемников решительно махнул рукой. Пока он находится поблизости от корабля, всегда существует возможность связаться с кораблем, если придет определенный сигнал. Тем более, что взлетать они все равно не будут, пока не вернутся их товарищи. Все так же задумчиво кивнув на растерянный взгляд пилота, Лерунтерган решил, что надо бы немного прогуляться. Когда еще получится попасть на территорию подобной дикой планеты? Здесь хотя бы есть возможность насладиться природой и чистым воздухом. Кто бы что ни говорил, но на столичной планете Федерации, где у него имеется свой собственный офис, такого воздуха нет. Он уже несколько раз выходил из корабля, чтобы просто надышаться. Мимо затаившегося космического странника время от времени пробегали какие-то животные. Не зная того, какую угрозу они могут нести, глава наемного отряда просто старался уклониться от столкновения, так как сам понимал одно основное правило. Ему ни в коем мере нельзя привлекать к себе внимание, даже обычной охотой. Конечно, сам он прекрасно понимал тот факт, что вряд ли здесь имеются космические спутники, которые могут попытаться уловить сигнатуру выстрелов на территории планеты. Но даже в этом случае, он предпочитал держаться на расстоянии от подобных существ, которые могут оказаться неожиданно опасными. Тем более, если учесть в главный нюанс, про который многие разумные просто забывают. Этот нюанс имел отношение именно к безопасности. Лучше держаться на расстоянии от каких-либо проблем. И таким образом, предусматривая буквально все, всегда есть возможность ускользнуть от подобных угроз. Угроз в этой жизни было достаточно много, так что спешить ему сейчас было просто некуда. Привычно натянув на себя свой скаф четвертого поколения Федерации Неви, который было довольно легким, но при этом достаточно защищенным, командир отряда наемников, задумчиво кивая своим мыслям, направился на прогулку. Пилот уже привычно открыл ему выход из корабля, выпустив на свежий воздух. Здесь даже не было никакой причины закрывать шлем, так как в данном случае подобное говорило только о наличии какой-то опасности, но поблизости ничего подобного он просто не видел и не ощущал. Тем более, что сенсоры корабля, работающие в пассивном режиме, всегда предупредят его о появлении угрозы. В данном случае под угрозой подразумевается именно появление корабля противника, который будет активно разыскивать их на поверхности планеты, используя свой сенсорный комплекс. Благодаря этому излучению, которое легко засечь, эскинт его корабля успеет вовремя среагировать и включить систему защиты. Все зависело только от того, какую систему нужно включать. Маскировочное поле, или же силовое поле, защищающее корпус корабля. Проблема была в том, что маскировочное поле было гораздо слабее, чем защитное, и любой снаряд, попавший в него, спокойно пробивал такую защиту. Зато на сенсорах врага такой корабль будет не виден, и поэтому предпочтительнее было спрятаться, а не афишировать свое присутствие здесь, под носом у противника. Лерунтерган прекрасно понимал, что стоит только их кораблю обнаружить себя, враги тут же проверят через глобальную сеть идентификатор, и поймут то, с кем именно они столкнулись. В этом случае наемникам не светит ничего хорошего, их действительно постараются уничтожить. Причем постараются сделать это в прямом смысле слова. Оставалось только надеяться на то, что они все сделали правильно. Его бойцы прибыли сюда заранее на нескольких торговых кораблях, под видом поселенцев. Все их оборудование, хотя и имело отношение к четвертому поколению, но было все-таки замаскировано под третье поколение. Даже и броневик, который на самом деле являлся боевым транспортером, пришлось переделывать. Внешняя обшивка была практически полностью заменена. Что поделаешь, но при сканировании материал сам выдал бы свою принадлежность к более новому поколению техники. А так бы хоть какой-то шанс скрыть подобные намеки на имеющиеся средства. Стоит только кому-нибудь с такой техникой появиться поблизости этой планеты, и местные хозяева наверняка забьют тревогу, ведь эти гараки, как никто другой, прекрасно понимают, что подобные разумные не могут здесь появиться случайно. Отлично зная то, как здесь тяжело различить контрабандиста или пирата, старик прекрасно понимал одно. Ему нужно действовать так, чтобы его потенциальные враги ничего не смогли противопоставить подобному вторжению в зону их интересов. Это было возможно только нанеся внезапный удар. Именно из-за всей этой длительной подготовки его отряд и потерял столько времени. Зато теперь они были полностью готовы. Весь отряд успел высадиться на планету и готовился к выполнению плана тактика, который успел побывать на этой планете и все как следует успел перепроверить. Таким образом, им оставалось только ждать. Ждать, когда все-таки отряд прибудет, доставив этого разумного, который так интересовал корпорацию, нанимателя, что девчонка даже не задумывалась о том, во сколько ей все это обойдется. Сам старый наемник не переживал на эту тему. Он прекрасно понимал, что все равно получит свои деньги. Так как эта молодая девушка прекрасно понимает, что с ним такие шутки не пройдут. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что она все-таки может попытаться удержать часть выплаты. Но в данном случае подобный поступок не пойдет на пользу ни ей лично, ни корпорации. Наемники слишком хорошо знают свое дело и могут нанести неприятный визит даже ей. Особенно учитывая тот факт, что сам этот старик, Дверг, когда-то разрабатывал систему охраны для их семейной резиденции. Так что проблемы в этом для него не возникнет. Задумчиво усмехнувшись в очередной раз, старик полной грудью втянул чистый и отнюдь не синтезированный воздух, после чего неспешно направился на ближайший холм. Ему нравилось осматривать близлежащую территорию, поражаясь бескрайнему простору этой степи. Зеленое пространство уходило вдаль, и на горизонте сливалось с голубым небом. Честно говоря, напрягая свои глаза, старый наемник даже не мог сказать того, на каком расстоянии от него это происходит. Но это было и не суть важно. В первую очередь было важно именно то, что здесь в этом пространстве не было ничего технологичного. Пустота и чистая природа. Он даже начал где-то в глубине души завидовать разумным, которые могут жить в таком чистом от всяких механизмов в мире. Но свою жизнь наемник Элирунтерган не был готов променять на подобное свободное пространство. Да, здесь особо ни о чем не задумываешься. Но задумываешься ты о смысле жизни. О том смысле, который ты несешь, пытаясь выжить в таких просторах. При всем этом, сам пожилой наемник понимал для себя главное. В такие места ему нужно прилетать изредка, чтобы отдохнуть душой. Но не более того. Так как в первую очередь, он сам прекрасно понимает только одно. По сути, до него здесь нет ничего ценного. Так, не слишком большой интерес, но не более того. Привычно окинув в очередной раз это зеленое море, идущее до горизонта, он снова задумчиво вздохнул и решительно повернулся, чтобы вернуться к кораблю. Когда неожиданно замер, буквально краем глаза опытный наемник уловил какую-то странность. Странность, которая возникла немного в стороне от него. На месте, и стараясь не сильно шевелиться, Элирунтерган скосил глаза в ту сторону. Там стояли какие-то, с виду пустые, и довольно густые кусты. Однако, только что он заметил там какое-то движение. И если оно действительно там есть, то это может быть угроза. Опытный организм наемника тут же активировал оружие, которое мог применить. На его плече была зафиксирована плазменная пушка среднего класса ДИЛ-3, а на правой руке двуствольный импульсник, позволяющий вести огонь лазерными импульсами с большой частотой. Хотя такая стрельба грозила разрядить его энергетические накопители и перегрузить реактор, сам наемник понимал, что в данном случае для него важно выжить. О этом диком мире помощи ему просить ни у кого и ниоткуда. Не хватало еще, чтобы опытный наемник, прошедший несколько десятков довольно опасных миссий и операций, глупо погиб от какой-нибудь ядовитой змеи. Присмотревшись внимательнее, он понял, что видит какой-то странный сустав, какую-то конечность, которая явно не имеет отношения к местным жителям. Все только потому, что она была из металла. Держа под прицелом неожиданного гостя, наемник медленно обошел куст и с удивлением воззрился на стоявшего перед ним, ростом буквально по колено дроида, у которого не наблюдалось какого-либо оружия. Имеющиеся на его крабовидном теле манипуляторы, на которых можно было различить какие-то инструменты и разъемы для соединения, выдавали то, что он видит перед собой какого-то технического дроида. Вот только проблема была в том, что сам наемник никогда не видел подобного оборудования ранее. Если это технический дроид, то возникает только один вопрос. Откуда он здесь взялся? Ведь поблизости не было ничего. Неожиданная догадка буквально молнией пронзила мозг старика. Тактик отряда, который уже был здесь ранее, рассказывал ему о том, что местные жители иногда зарабатывают тем, что разыскивают остатки оборудования и технологий кораблей и когда-то разбитых в этой звездной системе. Если все обстоит именно так, то следует опасаться того, чтобы поблизости могут оказаться еще и боевые дроны, но если бы они и были где-то здесь, то первыми на глаза ему попались бы именно они, хотя бы по той причине, что они не оставили бы без присмотра какого-то технического или даже ремонтного дрона. Неожиданно для него этот ремонтный дрон как-то странно подернул лапой, и словно стесняясь, и попытался забиться дальше за куст. «Ты чего?» Все так же неожиданно для себя глухо прохрипел наемник, словно не понимая того, что перед ним сейчас происходит. Лерун Тарган действительно не понимал. Дроны себя так не ведут, даже технические дроны, по всем данным Содружества, предпочитали нападать на противника. А тут, он действует так, как будто действительно чего-то боится, или стесняется. Такого просто не бывает. Попытавшись наклониться поближе, чтобы разглядеть этого весьма странного дрона, а заодно и понять то, как его можно использовать в собственных целях, Лерун Тарган неожиданно получил от него мощный энергетический разряд прямо в лоб. Он совсем забыл о том, что дроны механоидов не ведут себя миролюбиво с разумными из Содружества, но это уже не имело значения. Разряд был такой силы, что старый наемник отлетел на несколько шагов назад и рухнул на землю в судорогах, которые достаточно быстро прекратились. Его тело замерло, словно изломанная кукла. Он не был убит. Нейросети системы защиты боевого скафа четвертого поколения спасли ему жизнь, вовремя задействовав медицинскую аптечку. Вот только его общее состояние иначе чем клинической смертью назвать было невозможно. Вывести из такого состояния его могла только медкапсула. И ничто иное. Он уже не видел того, как из-за тех же кустов, фактически не скрывая своей насмешки, появился какой-то достаточно молодой, но при этом немного странный парень. Он погладил этого странного дрона по покатой металлической голове, словно какое-то домашнее животное, и в голос рассмеялся. «Какие же вы все-таки предсказуемые!» Продолжая усмехаться, этот паренек спокойно показал своему дрону в сторону корабля, и тот, окутавшись каким-то странным защитным полем, словно смазавшим его внешний вид, двинулся вперед. Казалось бы, что движется какая-то тень, или кусок стекла, сквозь него можно было видеть все, но при этом, если смотреть прямо на него, то можно было заметить движение. Скорее всего, это была очень серьезная маскировка. Но для командира отряда наемников Шимунские изгрозы все это уже не имело значения. Его вырубили буквально одним ударом, и не дали даже возможности предупредить об опасности пилота, или же хоть как-то объявить тревогу. Более того, этот странный дрон, достаточно быстро приблизившийся к кораблю, словно заранее знал, что ему нужно делать. Он достаточно быстро открыл технический лючок на борту корабля, и принялся там ковыряться. И после того, как он все же получил ответ от внутренней системы корабля, дрон замер, подключившись к ней. Это был действительно технический дрон. Вот только это был не сильно простой ремонтник. Это был дрон-диверсант. Подключившись к системе корабля, он постарался несколькими вирусными сигналами сообщить на корабль о том, что произошла поломка внешней приемной антенны, как будто бы заранее зная реакцию пилота, который получит этот сигнал. Естественно, что пилот сразу же отправил дроида-ремонтника, чтобы тот восстановил антенну, ведь они ждали сигнала от своих товарищей, но это не беспокоило разумных, которые пытались войти на корабль без спроса. Пока ждали реакцию пилота корабля, дрон-диверсант также взял под контроль внутреннюю систему безопасности, полностью ее отключив от искусственного интеллекта корабля, который, получив несколько тестирующих сигналов, просто перешел в режим самотестирования. Вирусная программа, которая была запущена в этот момент, закольцевала это тестирование из кинта корабля. Самое смешное в данной ситуации было в том, что отключить эту вирусную программу было проще простого. Достаточно было всего лишь перезагрузить искусственный интеллект и все. Но пилот, сосредоточившись на каких-то своих проблемах, скорее всего, продолжавший что-то там изучать из купленных им ранее баз знаний, просто послал дроида, ремонтника, даже не попытавшись самостоятельно понять, что же там происходит. Естественно, что открыв технический люк, дроид, ремонтник выбрался наружу, после чего отправился проверять антенну. Но с антенной все было в порядке, но проверить он должен был. Однако открытый люк, ведущий в технические тоннели, был той самой дорогой, которая была нужна дрону, диверсанту. И достаточно быстро поджав свои телескопические конечности, он тихо скользнул внутрь этих переходов и зашелестел по галерее технических проходов внутри корабля. Сейчас ему нужно было в срочном порядке добраться до пилота. Как уже можно было понять, особых проблем с этим у него не возникло. Дрон-диверсант достаточно быстро добрался до кабины корабля, где единственный живой разумный расположился вольготно в своем кресле пилота. Это было обычное помещение для кораблей такого типа, но это было и неважно. Подобравшись к нему вплотную, дрон-диверсант успел вытянуть вперед ту самую конечность с излучателем, который только что, буквально полчаса назад, приласкал им командира наемников. Пилот успел удивленно повернуться, пытаясь понять, видимо, то, по какой причине дрон-ремонтник приблизился к нему. Но в данном случае это уже ему не помогло. Мощный удар разряда ударил и его, отбросив прямо на приборы управления. Благо, что эти приборы были заранее разработаны с учетом грубой физической силы пилотов или разумных, которые могут вообще сюда попасть, и поэтому они не пострадали. Чего нельзя было сказать про пилота. Этот разумный тоже потерял сознание, впав в кому. Убедившись в том, что угроз на корабле больше нет, дрон-диверсант открыл главную аппарель и пустил внутрь тех, кто шел следом. С этим молодым парнем рядом шла еще какая-то девушка, в которой можно было узнать представителя расы слаксов. Решительно кивнув девушке на кабину, парень разрешил ей сесть за пульт пилота, а сам в этот момент руководил дронами и дроидами, которые загнали внутрь этого летательного аппарата довольно крупную машину специального назначения. Если к ней кто-то бы присмотрелся, то он понял бы, что имеет дело с специальным бронированным транспортером, предназначенным для работы в сложных условиях. Этот довольно технологический аппарат дал бы понять сразу разумным, что они имеют дело с разумным, который шуток не понимает. Его техника была весьма современной, а значит, можно было понять тот факт, что он тоже заранее предусматривает возможность возникновения какой-либо угрозы даже в таком, с виду безобидном и открытом мире. Но теперь это не имело значения. Значение имел только сам факт того, что этот разумный мог преподнести много неприятных сюрпризов, и теперь даже этот корабль оказался полностью им захвачен, а сами наемники в данном случае оказались просто в проигрыше. Как бы они ни пытались что-то делать, но их уязвимость была слишком велика. Они действительно не ожидали того, что со стороны этого разумного окажется такой сюрприз, вроде того же самого дрона-диверсанта. Уже только поэтому следовало понимать тот факт, что для них ситуация была слишком неоднозначной. Потеряв возможность как-либо вмешиваться в происходящее, эти разумные уже ничего не могли сделать, особенно после того, как он решительно достал из машины специальный переносной медицинский комплекс и отключил у попавших в его руки разумных нейросети. И теперь они будут спать то до тех пор, пока он сам не соизволит их разбудить, а это уже напрямую зависит только от его собственного желания. Но такого желания в ближайшее время у него, наверное, и не будет, хотя бы по той причине, что он сам на данный момент при помощи собственного пилота взял их корабль под свое управление, и теперь мог действовать так, как посчитает нужным. Конечно, со стороны это все могло выглядеть не очень приглядно, особенно если учитывать тот факт, что наемники прибыли на эту планету именно для того, чтобы захватить этого мальчишку в свои руки. В глубине души, глава наемников может быть и понимал, что они могли быть в чем-то неправы, хотя бы по той причине, что их основная ошибка в данном случае стоила им свободы, а может быть даже и более того, кто знает, как себя поведет этот молодой разумный, если учитывать главный факт того, что они действительно попытались его захватить силой против его желания. А это, извините, на минуточку, своеобразное преступление, и об этом забывать не стоит. Возможно, если бы они выполнили задание, впоследствии парень был бы им даже благодарен, ведь на самом деле, насколько им было известно, они пытались спасти парня, которого держали в заложниках представители клана контрабандистов Мбушер. Но, судя по его поведению, он так сам не считал, и уже только поэтому, следовало бы понимать тот факт, что на данный момент ситуация сложилась отнюдь не в их пользу. Говорить было можно много и всякое, но уже было поздно. Их корабль также, как и вся группа, оказался захвачен. Если бы командир группы пришел в себя, то он заметил бы еще и то, что рядом с ним также в бессознательном состоянии лежит и водитель их транспортного средства. Почему он здесь оказался, и каким образом, уже не имело значения. Важен был сам факт того, что этот разумный действительно оказался здесь, и действительно стал своеобразным заложником, а то даже и приманкой. Броневик, который был загнан в грузовой отсек крейсера, ранее тоже принадлежал их боевому отряду. Вот только этот молодой парень, видимо, совершенно не задумывался о том, что в данном случае он их всех объединил. Его подобные нюансы не беспокоили. Для него, видимо, было в первую очередь важно только то, что он мог таким образом получить, что хочет. По сути, на этом корабле он мог сейчас спокойно отправиться на территорию Содружества, но, вполне возможно, что он просто не считал нужным куда-либо торопиться, и из-за этого не стал спешить, а просто приказал перегнать корабль в нужном ему направлении. 500-метровый корабль, разведчик медленно поднялся, все так же окутавшись защитным полем, не дающим возможность противнику его обнаружить, после чего слегка медленно и неуверенно направился отнюдь не в сторону города, где по сути должна была быть своеобразная база этого молодого паренька. Он направился совершенно в другую сторону, которая отличалась от направления, если бы пришлось выдвигаться к городу. Возможно, он действительно имел договоренность с кланом контрабандистов. Если это было так на самом деле, то этот молодой парень сейчас мог получить достаточно большое вознаграждение в размере минимум сотни миллионов кредитов. Хотя такой корабль, как у них, обычно стоил гораздо дороже. К примеру, если сейчас рассмотреть вопрос с торговлей и покупкой подобного корабля с открытых торговых площадок, то можно было понять, что в данном случае такой корабль обошелся бы в полной комплектации не меньше, чем за 200 миллионов кредитов. Тем более, что у него был установлен модифицированный и усовершенствованный щит, который использовали корабли, разведчики Федерации Неви. Хотя он и был 4-го поколения, но при этом имел также возможность скрывать корабль на 10% лучше, чем стандартный щит, который применялся на этих кораблях. Но сейчас все это значение имело. Пролетев буквально несколько сотен километров, словно скользя над поверхностью, этот корабль, похожий на какую-то глубоководную рыбу, залетел в еще одну долину, находящуюся между несколькими холмами. Самым удивительным был тот факт, что при его приближении сама долина словно раскрылась, пуская корабль внутрь довольно глубокого ангара, в результате чего, буквально через пару минут в этой долине ничего не напоминало о том, что сюда по какой-то причине приблизился и даже приземлился довольно крупный, хотя и замаскированный в режиме невидимости, корабль-разведчик наемников. И этот корабль наемников, считавшийся довольно серьезным и опасным для врагов, потерпел поражение от какого-то мальчишки. Почему и как это произошло, уже не суть важно. Важно было только то, что этот молодой человек, а он был именно человеком, избавился от своих врагов и весьма эффективно. Если бы наемники могли переиграть эту ситуацию, то возможно и попытались бы это сделать. Вот только что-то подсказывало наемникам из этого отряда, что переиграть эту ситуацию им никто не позволит. Хотя бы по той причине, что в данном случае положение для них было действительно слишком серьезным. Максимум, на что они могли рассчитывать, так это только на то, что им предложат встречный контракт, и не уничтожат как врагов. Такое иногда делалось, особенно когда речь шла о хороших специалистах. Вот только возникал вопрос, а нужны ли самому этому разумному подобные специалисты, захочет ли он иметь с ними какие-то дела, или может быть у него и своих подобных специалистов хватает? Это был довольно сложный вопрос. Вопрос, который было не так-то легко решить, и решать его будут уже не они. Лерунтерган, командир отряда наемников «Шимунские изгрозы», надеялся скрыться на некоторое время на территории фронтира, чтобы не вмешиваться в происходящее с корпорацией его знакомых. Ну, что ж, эта проблема решена. Судя по всему, он исчезнет. И надолго. Вот только это теперь произойдет не по его воле. И он тут ничего поделать просто не может. Стройка. Так, давайте посмотрим, что у нас получается. Когда при возвращении я увидел перепуганное лицо Лин Су, то сразу понял, что произошло что-то неприятное. Девушка растерянно смотрела на меня, и что-то бормотал он про себя. Но когда я принялся ее расспрашивать, она все-таки рассказала возникшую проблему. Как я и ожидал, проблема касалась именно тех самых репульсоров, которые должны были помочь моему кораблю выйти из атмосферы, чтобы не уничтожить саму биосферу этой планеты. Располагая их по стандартной схеме, было невозможно добиться нужного результата. Как я уже говорил, эти репульсоры были рассчитаны в основном на корабли класса крейсер. Мой же корабль получился более крупного класса. Учитывая тот факт, что нужно было сделать те самые ребра жесткости, между которыми спокойно помещались бы модули, что дало бы возможность их оттуда вынимать и заменять, то можно было понять, что корабль получится явно не маленький. Тем более, что сектор двигателей уже был достаточно велик. Я собирался использовать для своего корабля детали от кораблей и Содружества, ИАИ. Но при этом не стоило забывать также о том факте, что в первую очередь фактически все подобные модули занимают определенное место. Да, я делал корабль необычной формы и достаточно широкий для того, чтобы все это уместилось, и при этом также остались грузовые отсеки для возможной перевозки какого-либо груза. В результате он получился у меня только длинный 3200 метров длиной. Здоровый кораблик получается. Учитывая всю эту маскировку, а также и желание ловить противника на корабль, ловушку, защита у него получалась тоже многослойной. Гидравлическая система, поддерживающая внешний слой обшивки, в нужный момент передвигала плиты, создавая видимость расположения на внешней обшивке грузовых контейнеров. В носовой части корабля был тот самый разрез, который должен был быть фактически выпускным клапаном для москитов, тоже перекрывался бронированными плитами. Это, кстати, было дополнительной защитой. Я мог в любой момент сделать так, чтобы противник просто не видел старта моих маленьких корабликов, предназначенных для массированной атаки. Достаточно было всего лишь сдвинуть несколько броневых плит в определенном месте, а остальные оставить в таком положении, как и есть. В результате, весь этот проход превращался в лабиринт. Да, это замедлит выход москитной группы, но закроет их от встречного удара. Самое интересное было в том, что если придать плитам боевое положение, то они раздвинутся по нужным местам, и этот корабль становился внешне очень хищным, и даже агрессивным, чего нельзя было сказать, к примеру, про внешний вид имитации торговца. Собранные в своеобразные квадраты, броневые плиты действительно создавали видимость контейнеров, закрепленных на внешней обшивке. Хитрость этой системы была в том, что одна гидравлическая конечность поднимала плиту над собой, а четыре других подтягивали соседние, и своеобразный цветок стягивался в бутон. В результате всего этого, на обшивке корабля возникало довольно много подобных контейнеров, разбросанных то там, то сям. По итогу этой работы противник видел перед собой действительно какой-то перегруженный контейнеровоз, и от такого корабля никто не ожидает активной защиты. Именно поэтому можно понять, что сюрприз их ожидает нешуточный. Вооружение я старательно выставлял так, чтобы полностью перекрыть им весь сектор. В первую очередь, я устанавливал тяжелые пульсары, которые должны были встретить противника на дальней дистанции, потом средние пульсары, а уже в конце самые малые. Эти малые пульсары должны были устроить для моего противника довольно серьезную трепку, для борьбы с плазменными сгустками, а также подлетающими снарядами и ракетами противника. Я решил использовать артиллерию. Как странно бы это ни звучало, но в тех двух тяжелых кораблях, которые оставила в этой звездной системе Империя Арвар, я обнаружил довольно современное вооружение, не считая скорострельных автоматических пушек, которые в данном случае меня не особо интересовали, разве что как товар на продажу, там были и тяжелые башенные орудия. Четырествольные башни этих орудий были действительно ужасающими по своему размеру и калибру, а когда я узнал то, какими снарядами они стреляют, то понял, что в свои руки получил своеобразное спасение, которое может в один прекрасный момент меня выручить. Дело в том, что они использовали снаряды вроде тех же самых бризантных, или разрывных, ну, их иногда у нас еще и зенитными называют, то есть, долетая до определенного сектора, этот снаряд взрывается, рассеивая в пространстве тысячи мелких осколков. Этот снаряд был мне весьма интересен, ведь таким снарядом можно накрыть целую авиагруппу москитов, не считая ракет или торпед. А вот для борьбы с сгустками плазмы можно было применить и немного другой вариант. Немного поразмыслив, я предложил Линсу сделать свой, весьма своеобразный снаряд. Например, я не собираюсь использовать тяжелые бронебойные снаряды, хотя их запас все равно пригодится. И поэтому я предложил девушке фактически разобрать такой снаряд и сделать для него вместо этого смертоносного подарка своеобразный мешок, набитый стальными шариками. Попутно изготовите гильзу, которая должна была пройти сквозь нарезы орудия и не повредить их. Так называемый картуз, который должен был выйти через ствол и фактически сразу после выстрела рассеяться в пространстве. Такая картечь может очень сильно и неприятно удивить противника. Сгусток плазмы передвигается в пространстве очень быстро, и поэтому бить придется по площади. Представьте себе такой сюрприз. Какой-нибудь корабль тот же самой Республики Хагдан подходит вплотную к моему кораблю на дистанцию своего выстрела. Возможно, у него это и получится, я не спорю. И такое тоже возможно. Он готовится к выстрелу, и тут, навстречу ему разворачиваются, скрытые ранее под бронированными колпаками, башни орудий. Он производит свой выстрел, а я произвожу навстречу ему свой. Вместо тяжелых снарядов, я выпускаю минимум из двух, трех орудий эти самые шарики, которые рассеиваются в пространстве с огромной скоростью и несутся ему навстречу, создавая фактически между нами довольно крупную зону, где находятся одни эти шарики. Причем надо учесть то, которые двигаются именно к нему, и таким образом я получаю возможность сбить его сгусток плазмы. Конечно, кто-нибудь скажет, что плазма все равно ведь долетит до меня, а вот тут вы ошибаетесь. Я ведь говорил о том, что плазменный сгусток летит на то расстояние, которое ему позволяет пролететь его стабильность, и он с каждой секундой своего полета теряет эту самую стабильность. Если я ударю по нему этими самыми шариками, то стабильность этого сгустка плазмы будет просто разрушена, и он не долетит даже до половины своей дистанции. Учитывая то, что противник, вооруженный таким оружием, обычно старается открывать огонь с максимальной дистанции, то можно было понять тот факт, что у меня действительно имеется шанс удивить противника. Главное для меня не допустить его приближения к кораблю. Да, я конечно помню, что у меня есть тот самый хваленый силовой щит и даже не один. Разбирая на детали тяжелый линкор Республики Хагдан и линкор Федерации Ниви, который также здесь находился, я решил забрать оба их силовых щита и сделать своеобразную комбинацию. Дело в том, что у линкора Республики силовой щит был тоже многослойным. Я не спорю, это тоже хорошо, только вот силовой щит той самой Федерации имеет возможность концентрировать свою защиту на определенном участке корпуса, что позволяло защитить от усиленной атаки в одном направлении. Знаете, как иногда делают противники. Несколько кораблей начинают долбить в один участок щита, стараясь перегрузить там эмиттеры, которые от этой нагрузки действительно со временем отключатся. Ведь они перегреваются от той энергии, которая проходит сквозь них. В этом случае существует прямая угроза пробития силового щита на этом участке, что мне тоже вообще нежелательно допускать. Именно поэтому я собирался сделать подобную защиту из двух силовых щитов. Один, республиканский, полностью накрывает корабль, а силовой щит, который принадлежит Федерации, в случае опасности активируется под внешним щитом и начинает защищать именно тот участок, куда наносится массированный удар противника. Таким образом, я сэкономлю ресурсы эмиттеров силовых щитов и в случае опасности смогу защитить корабль. Вполне возможно, что кто-нибудь заявит о том, что я слишком перестраховываюсь, силовыми щитами себя окружил, пушки какие-то запасаю, чтобы сбивать сгустки плазмы на подлете. Может быть, мне вообще не выбираться никуда и просто остаться на планете, здесь будет безопаснее. Не спорю, вполне возможно и такое. Однако, при всем этом я понимаю прекрасно только одно. Если я останусь на этой планете, то вся моя будущая жизнь обречена. Я буду постоянно конфликтовать с местными жителями. И говоря об этом, я совершенно не шучу. Сами подумайте, эти разумные, с которыми я столкнулся, сами откровенно позиционируют себя как мои враги. И тут я ничего поделать не могу. Основная проблема заключается в том, что с каждым разом все чаще и чаще я слышу за своей спиной упреки. Эти разумные пытаются спровоцировать столкновение. Видимо, они также посчитали, что я слаб и беззащитен. Самое смешное заключалось в том, что прошло едва полгода после того, как я на их глазах фактически уничтожил профсоюз техников, как эти разумные решили занять ту же самую позицию, которая не привела ни к чему хорошему более агрессивных разумных, перед которыми они сами склонялись. Честно говоря, я даже просто не понимаю причину для подобных действий. Ну, зачем провоцировать столкновение? Чего они таким образом добиваются? Ведь стоит мне только нанести им ответный удар, и они снова взвоют и будут кричать о том, что никто меня не провоцировал. Они просто хотели получить свое, вымогая из других разумных деньги. Они говорят про что-то свое, что за глупость. Но сейчас меня все это не беспокоило. Я остался на первой базе, а буквально через день после меня, прибывшие сюда челноки, привезли все остальное. По моему приказу, на территории, оставшейся в городе, все было заминировано. Если кто-то сунется на мой участок, то его ожидают неприятные сюрпризы. Технические боксы были демонтированы и заменены обычными. Повешено объявление, что ремонт прекращен на неопределенный срок. Пусть что хотят, то и думают. Здесь же, ремонтные боксы и инженер с техниками тут же взялись за работу. Три ремонтных бокса четвертого поколения были объединены в один, а единственный бокс третьего поколения, полностью опустошенный и лишенный рабочих дроидов и оборудования, остался в городе. Зачем мне нужна эта пустая коробка? Вполне возможно, что кто-нибудь заявил бы о том, что я мог бы все это продать и получить деньги. Ребята, не забывайте, пожалуйста, о том, что любая продажа – это потеря времени. Судя по тому, что буквально следом за моими челноками прилетел и корабль-разведчик, который привез в мои руки старого пятикантропа вместе с его помощником, а также и всю казну клана Мбушер, я понял, что ситуация действительно вышла из-под контроля. Теперь оставалось только скрываться. Моя подземная база полностью обеспечивала меня безопасностью. Чтобы меня обнаружить, моим противникам придется постараться. Пленники, которых я заполучил, на данный момент были заперты в медицинских капсулах. Все просто по той причине, что я прекрасно понимал одно. Если я их буду держать в клетке, пытаясь тратить время на их кормление и водить их в туалет, то рано или поздно возникнет проблема. Учтите тот факт, что эти разумные профессиональные наемники. Самих гарраков я в счет не беру. Мне достаточно того, что Сибра Дукари, как только понял, в чьи руки он попал, то буквально начал исходить на пену от злости. Сначала он начал мне угрожать, но когда я ткнул его лицом в тот факт, что согласно его же записям, которые я обнаружил среди тех самых архивов, также находившихся в контейнере с деньгами, он получал гораздо больше денег, чем 85% от моего вида спорта. Удивленно посмотрев на меня, старый гарок просто не смог ничего мне ответить, ведь он, видимо, рассчитывал на то, что в данном случае я буду прислушиваться к его выкрикам, но никак не ожидал того, что именно ему придется выслушивать мои обвинения. Но меня такие нюансы не беспокоили. Обрушив на него кучу упреков и обвинений, я заявил о том, что он сам спровоцировал наше противостояние. Тем более, что после допроса у Харона передо мной предстало истерзанное и сломленное существо, которое само мне все рассказало. Этот старик намеревался сделать из меня полноценного раба. Как я и предполагал, за моим псевдо-родственником на территории Содружества сейчас гонялась целая наемная команда, которая пыталась его перехватить раньше, чем до него доберутся сотрудники корпорации Гамаюнка. Кстати, эти разумные тоже устроили целую охоту с погонями и преследованием. Наемники уже доложили этому старику, что пару раз сталкивались с противодействием службы безопасности корпораций. Ну, что ж, могу сказать одно. Мой план по отвлечению внимания от меня действовал полным ходом. Мои враги явно не ожидали подобного сюрприза от мальчишки без нейросети. Вспомнив про нейросеть, старик тут же принялся бормотать о том, что у меня выбора-то все равно нет, что я буду делать без нейросети на территории Содружества. Мне придется искать опекуна, или же государство назначит мне своего государственного опекуна, и тогда я попаду в какой-нибудь интернат. Рассмеявшись, я в ответ ткнул его носом в результаты исследования в медицинской капсуле, которая у меня имелась на данный момент, медкапсула пятого поколения. Так вот, эта медицинская капсула подтвердила имеющуюся информацию о том, что состояние мозговой ткани соответствует 18-летнему возрасту реципиента, и ему уже необходимо производить установку нейросети. Что это такое? Растерянно прошамкал этот разумный, у которого по причине усиленного допроса фактически не осталось зубов, и не скрывая удивления посмотрел на меня одним глазом, так как второй был заплывшим от огромного синяка, закрывающим теперь ему половину лица. Это же невозможно, тебе максимум может быть сейчас 15 с половиной лет, еще целых 2,5 года можно было бы, что можно было бы. Не скрывая своей насмешки, я посмотрел на этого старого гарака, который понял, что проговорился и тут же стушевался. Можно было бы меня использовать еще 2,5 года, не беспокоясь о том, что я поставлю себе нейросеть и попытаюсь выйти из-под твоего контроля. А может быть, можно было бы еще 2,5 года искать мне опекуна, и надеяться на тот факт, что с ним ты заключишь более выгодный договор. А ты не задумывался о том, что я немножко не то, что ты думаешь? Судя по косому взгляду старика, он что-то такое подозревал. Я знаю, что некоторые мои поступки действительно могли удивить противника, особенно если речь идет о мальчишке моего возраста, который, по сути, никакой угрозы представлять не должен, но я уже вышел на финишную прямую, и поэтому мне не стоило скрывать своих устремлений и знаний. Я привык экспериментировать. Еще в институте, когда к нам в руки попал странный крючок на одной из стоянок древних охотников, которые мы исследовали как археологи, я сразу же предположил, что это часть какого-то метательного приспособления. Естественно, что все надо мной смеялись. Этот крючок был достаточно длинным, но при этом, видимо, непривычным. Мои товарищи по этому археологическому изысканию принялись посмеиваться, буквально в один голос утверждая, что это скорее всего какая-то грубая подделка гарпуна. Но когда я при помощи этой палки раскрутил камень и швырнул его достаточно далеко, все поняли, что это прадедушка пращи. Если бы я этого не сделала, то вряд ли бы кто-то поверил бы в мое предположение. Сейчас и это было не суть важно. Важно было то, что мы делали с тяжелым вооружением, попавшим в мои руки. Проводя обследование того же самого дестроера, я неожиданно для всех выяснил очень интересный нюанс. Орудия главного калибра этого корабля оказались действительно не сильно поврежденными. Вернее, надо было сказать, что было повреждено только два орудия. Причем повреждены были именно выходные каналы. Остальные орудия находились забронированными плитами, которые после ударов тяжелых снарядов с мобильных баз Федерации Неви просто не могли открыться. И поэтому использовать это оружие было бессмысленно. Хотя, самое интересное, чего я не мог понять, так это только того, кто мешал сделать выстрел из этого плазменного орудия. Ведь плазма, выйдя из канала ствола, просто прожгла бы себе проход. Ну, да, первый выстрел может и не достиг бы цели, но ты мог бы стрелять и дальше. Зачем было тянуть время, теряя возможность ответного удара, и пытаясь открыть этот канал ствола, если он был просто закрыт помятым броневым листом? Да, он многометровый, но ведь и у тебя орудие, которые используют плазму в качестве снаряда. И поэтому глупо предполагать этот факт, что ты просто не сможешь ничего сделать. Если, конечно, хочешь что-то сделать, возможно, в этом случае опять против этих разумных, хотя и искусственных, действовала их полная зашоренность. Если броня не сдвигается, то и орудие стрелять не может. Я понял бы, если бы речь шла об обычных орудиях, например, тех же самых артиллерийских. Ведь их снаряды могли бы взорваться прямо возле ствола орудия, и таким образом уничтожить и его, и часть брони. Если речь идет о лазерах, которые при таком выстреле могут просто перегреться и сгореть. Если не считать того, что лазерный луч может быть отражен обратно, все может быть. А именно здесь мне что-то было непонятно, но это было и не важно. Важно было то, что я действительно добрался до этих огромных плазменных орудий, которые меня интересовали. Более того, из всех орудий главного калибра дестроера я смог собрать для себя два усиленных орудия увеличенной длины. Учитывая тот факт, что они могли стрелять на достаточно длинные расстояния после моей модификации, я фактически получил возможность смертельно удивлять своих врагов. Судя по расчетам, одного выстрела такого орудия было достаточно для того, чтобы полностью сбить щит с корабля класса линкор или тяжелый линкор той же самой Федерации Неви или Республики Хагдан. И даже их модификации, которые позволяли этим кораблям играть силовыми щитами, усиливая их на участке атаки, тут не помогут. Удар будет слишком мощным, и силовой щит просто схлопнется. Система защиты тех же самых эмиттеров генератора защитного поля просто отключит их от энергосистемы, чтобы защитить от перегрузки. Слишком уж мощный удар будет. Следующий удар просто уничтожит такой корабль. И про корабли той же самой Империи Арвар, которые защищены только броней, тут и речи вообще не идет. От них останутся только угольки. Это ответ на тот самый вопрос. Вопрос о том, почему мне нужно несколько видов подобного вооружения. Таким слишком мощным орудием я просто выжгу все внутренности тяжелого корабля противника. Мне бы этого не хотелось, и поэтому я намеревался использовать для такой борьбы орудия среднего класса, но тоже увеличенной дальности действия. Самое интересное было в том, что теперь сверхмощные плазменные орудия дестроера били на дистанцию, которая превосходила дистанцию средних модифицированных орудий примерно процентов на 25, что позволит мне действовать против противника на огромных расстояниях. Я понимаю, что они просто не ожидают подобного, но это уже их головная боль. Как я уже говорил, провоцировать столкновение я не намеревался. Вполне возможно, что кто-нибудь скажет о том, что мой корабль могут атаковать неожиданно и внезапно, со спины. Я и этот вопрос предусмотрел. Кормовую часть корабля я старался усилить мощными броневыми плитами с дестроера. Эти броневые плиты были расположены тоже под углом, что позволяло орудиям, которые будут находиться на тех самых углах корпуса, стрелять как вперед, так и назад. Более того, сзади я устанавливаю также несколько пульсаров, минимум 4 мощных турболазерных пульсара, которые были установлены на дестроере. Их огневой мощи хватит, чтобы уничтожить или очень сильно повредить даже корабль класса «тяжелый крейсер», не говоря уже о более мелких кораблях, которые могут выступать в роли загонщиков. Знаете, есть такой способ для охоты на тяжелые корабли, их просто пропускают мимо себя, а потом сзади выскакивает какой-нибудь довольно шустрый и легкий кораблик, и пускает вам в корму торпеду. Так вот, 4 таких мощных турболазера, расположенных на скошенных панелях кормы, приласкают подобных любителей острых ощущений. Для охоты на более скоростные и мелкие цели, я расположил там также по 3 восьмиствольных тяжелых пульсара Республики, и по 6 малых, 4-ствольных пульсара Федерации. Эти орудия прикроют корму от атаки целым шквалом огня. Хотя, сам все равно прекрасно понимаю то, что есть такое слово «случай», и даже сквозь такой заслон может что-нибудь проскочить. Но даже на этот случай, корму корабля покрывает тяжелая броня с дестроера. Также там есть броневые плиты с этого же гиганта, которые я сделал сдвигающимися, чтобы закрыть сопла двигателей от удара противника. А для того, чтобы все же как-то маневрировать, учитывая огромную массу покоя такого корабля, я намеревался использовать маршевые двигатели кораблей класса «тяжелый крейсер». Они не смогут его разогнать, но в случае опасности достаточно быстро развернут. Также присутствовали те самые уцелевшие маневровые газовые двигатели, которые я тоже демонтировал с дестроера. Как видите, корабль у меня получается уникальный. Жуть какая-то. По сути, им пользоваться будет довольно сложно, учитывая возможность выхода из строя каких-нибудь видов оборудования, которые я получал от кораблей. И, может быть, кто-нибудь сейчас предложит мне устраивать охоту за дестроерами, ведь мой корабль достаточно сильно вооружен, чтобы неприятно удивлять подобного противника на большой дистанции, вполне возможно. Вот только учтите при этом, пожалуйста, тот факт, что тот же самый дестроер сопровождает целая эскадра боевых кораблей, не говоря уже про ту самую довольно крупную группировку москитов на его палубах, которая иногда насчитывает до 1000 единиц, а я буду один. Поэтому мне было бы нежелательно в одиночку сталкиваться с подобным кораблем, ведь его эскадра меня просто разорвет в клочья. Я отлично понимаю, что в данном случае меня просто не ждет ничего хорошего, и из-за всего этого, я заранее учитываю тот факт, что охотиться за дестроерами в одиночестве мне нет никакой нужды. Конечно, есть шанс добиться нужного результата, если, к примеру, меня позовут поучаствовать в этой охоте в группе боевых кораблей, которые будет вести, к примеру, парочка мобильных баз Федерации. Тогда есть шанс выйти из этого столкновения живым и здоровым, хотя и потрепанным. Но рисковать даже в этом случае было бы опасно. Конечно, кто-нибудь также вспомнит о том, что усиливая кормовую защиту, я могу упустить что-нибудь из защиты той самой передней части корабля, носовой. Нет, я ничего там не упускаю. Возьмем хотя бы, к примеру, тот факт, что в носовой части кроме плазменных орудий и орудий, которые я снял с тех самых линкоров Империи Арвар, будут установлены также скорострельные турболазеры и пульсары. Как я уже говорил, упускать возможности усилить свои позиции я не собираюсь. Мои орудия должны иметь возможность вести массированный огонь по противнику, и этот огонь напрямую касается этого самого противостояния. Тяжелые плазменные орудия будут иметь возможность атаковать противника на большой дистанции, что для него явно будет очень неожиданным сюрпризом. Бронеколпаки, закрывающие все остальные виды вооружения, не дадут моим противникам определиться с тем, что же они видят перед собой на самом деле, и этим фактом я и воспользуюсь.